«Конечно, беги вон к тому экипажу», — Зеркнев кивнул в сторону экипажа, где находились жертвы. Линос тут же поняла, что стоит ей сделать шаг в сторону, как ее назначит одной из жертв, так как император продолжал подозревать ее в том, что это она является той, кто подставил его перед этим владыкой, а потому, помотав головой, осталась на месте. Не стоит волноваться. Они здесь только для того, чтобы взять на себя охрану жертв и дать вашим людям отдохнуть с дороги. Вы же привели обещанных жертв? Да-да. От этого вопроса и взгляда, которым его одарила девушка, у Зеркнефа по спине пробежало стадо мурашек. Они там. Стоило Зеркнефу указать на нужный экипаж, как нежить быстро переместилась к нему и встала с четырех сторон. Прошу к столу. Очередной хлопок в ладоши, и на столах появляются разнообразные блюда, многие из которых Зеркнев видел впервые, а также напитки. Зеркнев оказался первым, кто приступил к дегустации предложенных блюд, оказавшихся очень вкусными. Напитки также были выше всяких похвал. Напряжение последних дней отпустило императора, ведь он успел, и второго послания не будет, осталась сущая малость, выбраться оттуда живым и без фатальных потерь для империи. Но Зеркнев не только наслаждался предложенной едой и напитками, это время он использовал для того, чтобы понять, каким существом является этот загадочный владыка и как ему лучше вести себя, чтобы избежать проблем. Вот только Зеркнефу катастрофически не хватало информации. То, что он знал о самом подземелье, и то, что он узнал сейчас, ставило его в тупик. То, что существо обладает колоссальными возможностями, превосходящими те, что у старика тут Зеркнев перевел взгляд на сильнейшего мага империи и осознал, что его он скорее всего уже потерял. Старик радовался, как маленький ребенок, перед которым вывалили гору долгожданных подарков. А если вспомнить ту книгу, Зеркнев понимал, что стоит этому владыке приоткрыть двери своей библиотеки и поманить, Флудер Парадин побежит к нему на службу, не задумываясь ни на секунду. Зеркнев осознал, что уже проиграл по всем статьям, и все, что он мог сделать, это постараться выторговать самые мягкие условия сдачи. Владыка готов вас принять, следуйте за нами, пожалуйста. Встав из-за стола, император в сопровождении Парадина, четырех рыцарей империи, а также своего секретаря направился к воротам. Он краем глаза отметил, как нежить достала из экипажа жертв и просто несла их, следуя с небольшим отставанием. Тому, что за открывшимися вратами оказался огромный зал, а не чистое поле, Зеркнев совершенно не удивился, чего-то такого он и ожидал, а также понимал, что эти девушки могут установить такие врата и за городской стеной, хотя им этого и не надо, стоит хлопнуть в ладоши, и четверка жуткой нежити к их услугам. Целому строю таких же рыцарей смерти император также не удивился, просто окончательно осознал, что в случае прямого противостояния империя будет уничтожена. Но когда он увидел того, кто восседал на огромном золотом троне, украшенном просто огромными драгоценными камнями, то не смог удержать лицо. Ребенок. На троне сидел ребенок. Мальчик лет семи с такими же, как у самого Зеркнефа, волосами, но голубыми глазами, он даже отметил, что у них схожие черты лица, и от него не чувствовалось ничего особого. Мальчик сидел на троне, ерзая от нетерпения, как делал бы это обычный ребенок, ожидающий чего-то интересного. Зеркнев очень надеялся, что этот ребенок не тот самый владыка, а просто его сын или внук, да кто угодно. Ведь если все было именно так, то дело было очень плохо. Нет, вести переговоры с ребенком было бы просто подарком, ведь обмануть или просто правильно расставить акценты и убедить ребенка намного проще, чем опытного правителя. Вот только всю радость портил стоящий по правую руку лич. Зеркнев когда-то читал историю, в которой маг подчинил лича и поставил на службу своему роду, и тот служил, пока род окончательно не прервался. История была о коварстве этой нежити, которая пользовалась наивностью и доверием потомков и давала советы, приведшие род к краху. Возможно, сейчас он видит реальное воплощение этой истории в жизнь. Вы долго. Стоило им подойти, без всяких церемоний и приветствий начал мальчик. Если бы столько людей не проходили бы испытания, я бы устал ждать. От этого заявления Зеркнев обросило в холодный пот, ведь смерть была намного ближе, чем он думал раньше. Я уже собирался попросить Сёму отправить вам еще одно послание. Мальчик кивнул в сторону лича, который ему уважительно поклонился. Это проклятая нежить. Это его костлявых рук дело. Мысленно завопил Зеркнев, но внешне не показал своего гнева, а улыбнулся самой располагающей и извиняющей улыбкой. «Простите, но у нас, к сожалению, нет таких великолепных магических технологий, потому пришлось очень долго добираться сюда. Да и ваше послание стало для меня огромной неожиданностью». «Неожиданностью». Зеркнев мысленно возликовал, разговор пошел в нужном ему русле. «А, понимаю, не думали, что ваш подчиненный не сможет пройти испытание. Понимаю, многие так думают, но немногие оказываются правы. Нет, просто я не давал такого задания никому из своих подчиненных. То есть вы не нарушали своего обещания?» «Да, именно так». Зеркнев мысленно возликовал, все получилось даже проще, чем он думал. «Тогда почему пришли, да еще и с жертвами, если не виноваты?» Зеркнев как будто словил удар пыльным мешком по голове. «Если не виноват, зачем пришел извиняться? И если уж пришел, значит, виноват». Простая, даже детская логика, не учитывающая ничего, кроме самого предмета вопроса. Противостоять такой было трудно, особенно если оппонент не хотел понимать доводов и имел возможность их не понимать. «Да как я мог не прийти после такого послания?» — мысленно вопил Зеркнев, но произнес совсем не то, что было у него на душе. «Это не те жертвы, это дар, а прибыл я, чтобы лично развеять недоразумение, возникшее между нами, и узнать, кто разбрасывается обещаниями от моего имени». «Значит, он врал». Зеркнев тут же сделал пометку о том, что это был он, а не она. «Да, здесь все, кому я мог дать право говорить от моего имени. Есть ли среди них тот человек?» «Нет, это был этот человек». Взмах руки, и перед троном появилась иллюзия человека. Он представился как Эруя Узрут, сильнейший мечник империи. «Это ложь. Сильнейшие воины империи здесь. То есть меня обманули?» «Да». «Хаэма, может, ты лжешь?» Зеркнефа покоробило от того, что он вынужден к ребенку обращаться на «вы», а ему тыкают, да еще и обвиняют во лжи из-за слов какого-то оборванца. «Нет, слово императора. Хаэм, тот человек прошел тест и доказал, что он умелый мечник. Но в вашем послании говорилось о том, что провалил испытание». «Да, испытание он провалил, так как выбрал не то, что ему подходит. Испытание носило название для сильных. Он считал себя сильным из-за своего мастерства владения мечом. Маг бы посчитал, что речь о магической силе, на самом же деле для этого испытания важна сила, позволяющая таскать на себе много груза. А о проверке и о замене себя на других жертв он попросил позже. Если сможете доказать, что он не лучший мечник империи, я поверю твоим словам. Думаю, для этого подойдет тот же тест. И если результаты будут лучше, значит, ты говоришь правду, а он лжет. Базевуд». «Да, ваше величество». Базевуд Пешмыл вышел вперед и обнажил меч. «Я лучший мечник империи». «Шира». «Да, владыка». Девушка степенно под непонимающий взгляд Базевуда подошла и встала напротив него. «Нападайте». Базевуд замялся. «Но вы же безоружны». Та на это подняла указательный палец, на котором чуть удлинился ноготь. «Будешь стоять столбом и придумывать глупые отговорки, засчитаю провал теста». Базевуд решил не рисковать и атаковал, готовый остановить свой клинок в миллиметре от шеи девушки. Вот только на полпути к шее меч был остановлен ее ногтем, и в ту же секунду Базевуд получил сокрушающий удар в корпус и отлетел к колонне. «Хаэм равны». Эруя Узрут продержался столько же, хотя нет, он атаковал без промедления. Стоит ли считать, что он был лучше? Да какой лучше или хуже? Дракон не увидит особой разницы между гоблином и троллем, которых испепелит. Что на того, что на другого, хватит одного выдоха. Не думаю, что это точный способ измерения мастерства. Может, стоит использовать другой? Можно было бы, да вот только второго тут нет. Как без него провести сравнение? Если дадите время, мои люди отыщут его и приведут сюда, и после все можно будет решить в поединке между ними. Нет, не надо. Шира, сходи за Узрутом. Как прикажете, владыка. Хлопнув в ладоши, вампирша открыла перед собой портал, в который тут же шагнула. Ну, а пока ждем Шира, давайте поиграем. Поиграем. Зеркнев от игр с этим ребенком ничего хорошего не ждал. Да-да. Вопрос Зеркнефа был воспринят как положительный ответ, отчего тот захотел взвыть. Начать отказываться — не лучшая идея, ведь малец уже собирался спрыгнуть со слишком высокого для него трона. Вот только ему тут же на помощь кинулись оставшаяся девушка и Личи, просто спустили его на пол, не дав свершить задуманный прыжок. Спустившись, он подошел ближе к Зеркнефу и его свите и остановился напротив Лейнас Рокбрус, внимательно ту рассматривая. «Давай с тобой поиграем в салки. Ты ведь любишь бегать». «Я...» «Да, я слышал, ты хотела побегать, вместо того, чтобы перекусить и отдохнуть, Значит, любишь бегать. Я тоже люблю играть в салки. Вот только с этими скучно, поддаются постоянно. Я... Линас была немного растеряна, она вообще слабо представляла себе, как обращаться с детьми, а с детьми, у которых находится под командованием жуткая нежить, способная ее убить в мгновение ока, вообще не имела ни малейшего понятия. Она перевела взгляд на императора, который знаками и выражением лица показывал «соглашайся, это приказ». Вот только чуйка, которая не раз спасала ей жизнь, орала благим матом, что надо бежать, вот только не играя в салочки, а просто бежать. Но ведь одно можно совместить с другим. Конечно, не против, но вы же обладаете магией. Конечно же, я не буду использовать магию. Так же будет неинтересно. Только то, на что способно тело. Согласна. Линас еще раз покосилась на императора, который ясно дал понять, что отказ обойдется ей слишком дорого. Да, отлично. Тогда правила такие. Ты убегаешь, я догоняю, пока не закончится песок в часах. Взмах руки, и у Зеркнифа в руках появились песочные часы. Ну, а чтобы было еще интереснее, сделаем ставки. Ставки. Вот тут интуиция Линас уже не выла. Она осенила ее святыми знаками и начала молиться за упокой ее души. Да, если останешься непойманной до того, как закончится песок, выполню любое твое желание. Любое желание. Ага, богатство, сила, долгая жизнь, вечная молодость, хм, что там еще обычно люди всегда желают. В общем, все, что хочешь. А, только мира во всем мире не проси, уничтожать все живое в этом мире будет напряжно, да идет вразрез с моими планами. Хорошо, вот тут Зеркнев понял, что с ним уже давно играют. Когда ребенок упомянул о том, что Линас хотела бежать, у него что-то кольнуло в голове, но он не придал этому значения, желая посмотреть на возможности этого ребенка. Сейчас же он понял, это только выглядит как ребенок. Это существо подстроило все с самого начала. Даже старик. Да, теперь Зеркнев понял, он виделся с этим, ведь в противном случае он бы уже просился в ученики, ну или хотя бы проявлял больше интереса, но нет, Парадин просто уткнулся в книгу и вообще ни на что не обращал внимания. Все это было лишь предлогом, чтобы они пришли и начали играть, развлекая это чудовище в образе ребенка. Судя по лицу Линас, она это тоже поняла, но, видимо, все еще не потеряла надежду на спасение. А если проиграю? Если проиграешь? Тут чудовище сделало вид, что задумалось. Будешь служить мне год. Линас, да и остальные, не могли скрыть своего удивления. Зеркнев же думал, что тот скажет что-то вроде «заберу твою жизнь». Но год службы, да и всего год, почему именно год? Не всю жизнь, не 10 лет, в течение которых Линас будет в лучшей форме, а только год, согласна. А вот Линас расслабилась и даже немного повеселела. Зеркнев понял, что особо стараться она не будет, ведь проигрыш ей даже выгоднее. Неизвестно, что станет с императором и его свитой, а так она уже будет работать на самого сильного и могущественного. Если будешь поддаваться, голову оторву. С той же невинной улыбкой выдало чудовище, чем придало девушке такое ускорение, что остальные рыцари даже присвистнули. Часы запусти. А, да. Зеркнев перевернул часы, а после наблюдал за вполне ожидаемым результатом. Несмотря на фору, полученную из-за его нерасторопности, Линас была обречена на поражение. Чудовище просто чуть согнуло ноги в коленях, а после выстрелило своим телом с места со скоростью выпущенного из арбалета болта. Уже через мгновение все услышали вскрик Линас и звук падения. Пусть всем, ну кроме старого мага, и было интересно посмотреть, осталась ли при Линас ее голова или нет, никто не сдвинулся с места. Но если видеть они не могли, то вот из-за акустики зала слышали прекрасно. «Ой, ты поранилась, сейчас поправим». Следом последовал звук щелчка пальцев. Через несколько минут процессия из чудовища и теперь уже бывшего рыцаря империи вернулась к остальным. Зеркнев же понял, что полностью потерял Линас. Та шла за своим новым господином и с неверием ощупывала свое лицо, точнее ту его половину, которая была изуродована монстром. Сейчас ее лицо было в полном порядке. Зеркнев только усмехнулся, этот походя дал ей то, что он мог только обещать поискать. Также это было еще одним подтверждением предательства Парадина. Маг даже не обратил внимания на то, что кто-то смог сделать невозможное для него. Он уже понял, чего от него хотят и к чему ведут. Ему наглядно показали, что могут убить его, где бы он ни находился, а после то, что могут слышать и видеть все, о чем он будет говорить. После была демонстрация превосходства, а теперь у него играючи отбирали последние, за что он мог зацепиться. Именно поэтому Зеркнев сказал это, он хотел хоть таким вот образом подпортить спектакль этому чудовищу, не дав ему получить удовольствие от процесса. Я тоже хотел бы сыграть в эту игру на тех же условиях. Его слова произвели настоящий фурор, даже старик оторвался от книги и посмотрел на него с удивлением, а уж выражение лица этого монстра будет греть его сердце до конца дней, и было бы очень хорошо, чтобы они не закончились прямо сейчас. Да, уверен, конечно, хорошо, тогда начнем. Этот Зив, Зир, короче, император, гад, вот что за нафиг, я, понимаешь, кучу коварных планов разработал на несколько месяцев вперед, ночами не спал, комбинации просчитывал, организовывал всякое для того, чтобы подвести его к идее вассалитета, и все это без человеческих жертв со стороны непричастных. А он в первые же часы похерил все мои коварные планы. Ну ничего, мстя моя будет страшна. После его проигрыша в игре он выглядел не как человек, который проиграл и угодил в рабство сроком на год, а как человек, выигравший в лотерею сотню миллиардов баксов. В его взгляде так и читалась империя теперь ваша, как и прилагающийся к ней геморрой. Окончательно же испортили настроение родственники Арчи. Вообще на кой Зир их сюда притащил? И да, я его имя сократил, а то оно у него такое, что язык сломаешь, но не вечно же к нему обращаться и ты или блондинчик. Нет, я бы и обращался, вот только после того, как император перешел ко мне на службу, остальные также перешли. Так что блондинчиков стало аж 3 штуки, и 1 блондинка. На ей, ты вообще все откликались, только ученик и радовал. Он свободное время уделял чтению фолиантов из моей библиотеки, к которой у него теперь свободный доступ. Ну после того, как выполнит программу тренировок, барьер его свободно пропускает. Я ему для мотивации и улучшения прокачки подарил комбинезон. Правда, не стильного фиолетового цвета, а зеленого, ну чтобы с цветом глаз гармонировал. Омоложение старого мага обставили как следствие принятия его на службу. Ну, а чтобы, так сказать, не выбиваться из образа, прокачал немножко и рыцарей. Ну, а чтоб жизнь медом не казалась, будут вместе с учеником проходить курс молодого мага. Так что будут рыть окопы отсюда и да пока не скастуют заклинания хотя бы 4-го круга. Конечно, я не зверь, и у них будут перерывы на обед. Я даже им рецепт каши дал. Лея, имя первой подручной, тоже сократил для удобства, неожиданно оказалась ярой сторонницей консерватизма и всецело поддерживает мнение, что женщине место на кухне. Она тогда час плакалась о своей тяжелой судьбе и о том, как мечтала готовить, а вот родители были за равноправие полов, и ей пришлось наравне с братьями сражаться с монстрами. Ну как не пожалеть ее и не назначить на кухню ответственной за приготовление каши? Только надо будет ей копье помощнее выдать, все же варить кашу это не есть кашу, там совершенно разные уровни. С Зером же мы в первую очередь начали обсуждать планы по объединению всего, чего только можно. Владыка, если вы примете участие в ежегодной войне между империей и королевством, нет, если даже вы выделите малую часть ваших подручных. Зир, ты вообще-то и так мой подручный, может тебя тоже в бой отправить, да еще и в первых рядах, это точно поднимет боевой дух имперской армии на заоблачную высоту. Хотя нет, лучше вообще одного, это будет несколько. Не переживай, я буду неподалеку и буду воскрешать тебя, сколько потребуется для полного разгрома всей армии королевства. Все же лучше оставить военное решение вопроса на самый крайний случай, а сначала попробовать решить вопрос с помощью переговоров и дипломатии. Мне нравится твое рвение, Зир. Вот смотри, в королевстве принцесса не замужем, а король вот-вот ласты склеит. Прекрасная возможность. А есть еще королева драконьего королевства, как там ее, Драудилла Нарикулус. Точно-точно, она тоже не замужем. Тоже очень кстати. А ведь в святом королевстве тоже королева правит, и опять же не замужем. Везет тебе, Зир. Если уж выбирать, то зачем выбирать? А, женишься на всех, это сразу какое объединение получится. Хаэм у эльфов король, хотя это поправимо. Зир, я понимаю, ты рад, но падать в обморок, да еще из балкона, это лишнее. Да, такого нежелания жениться я еще не видел. Зир, после того как был реанимирован, явился ко мне в доспехах и с мечом наперевес, просто горя желанием осуществить план с его единоличным нападением на всю армию королевства. Этот балбес даже объявление войны отправил в королевство. И вот сейчас стоим на равнинах Кац, смотрим на армию королевства. Зир готовится загнуться бесчисленное количество раз в попытках победить всю армию. Хотя, думаю, После нескольких сотен воскрешений, ну может тысячи, народ просто обосрется и побежит. Ведь даже если враг слаб и относительно легко убивается, но при этом раз за разом возвращается к жизни и прет в бой, это страшно. Вот только насколько хватит боевого настроя Зера, что-то мне подсказывает, что уже после десятка смертей он будет готов и на короле жениться. Так что не вариант, и он это походу понял. Скорее всего, этот хитрожопый гад тупо рассчитывает попасть в плен. А там, владыка, крутись, как хочешь. Ну ничего, мстя моя будет страшна. Тем временем армия королевства, одухотворенная тем, что сила империи собралось тут крайне мало, в лагере было всего 5000, можно сказать, что почетный караул при императоре, пошла в наступление. Кстати говоря, вербовщики в деревню Карн заглядывали и ополчение оттуда набрали, аж 20 человек. Они и Инри загрести хотели, но были посланы лесом убойным аргументом: я всего лишь простая служанка, ну и староста на полставки, куда мне воевать. У вербовщика как-то не нашлось аргументов, тем более что по законам королевства женщин не призывали на службу, как и старост деревень, а настаивать под прицелом магических турелей у него духу не хватило. Так что в армии есть и жители деревни Карн, которых я вроде как обещал защищать, хотя бойню, как Аинс в каноне, я устраивать не собираюсь, хотя и можно, они солдаты и нападают, так что моим моральным принципам это не противоречит. Но смысл, ладно, Зир, отбой. Владыка, вы покажете свою мощь, сокрушив армию королевства? Не-е-е, я покажу всем любовь и мир. Достав из инвентаря свиток и мазнув кровью по печати, запустил его в сторону наступающей армии. Крысель, я выбираю тебя. Разнесся над равнинами стон, от которого даже местная нежить передернула плечами и предпочла очень быстро уковылять в противоположную от источника сторону. Сколько несчастных. Я подарю вам любовь и мир. Особая техника «Любовь и мир всем». Часть равнины Каз затопила облако белого дыма, которое начало постепенно растворяться, открывая вид, заставивший солдат королевства, не сговариваясь, синхронно сделать шаг назад. Хаэм, и когда он технику теневого клонирования освоил, хотя это скорее астрально-теневые клоны. Вэль, адыка, это что? А это Крысель, адепт любви и мира. Ты же не думал, что я буду устраивать массовую резню? Нет, это не наш метод. Наш метод намного гуманнее. Император перевел взгляд на поле боя и содрогнулся, а после перевел полный скепсиса взгляд обратно. На скептические взгляды Зира я внимания не обращал. Ведь этот мир и так переполнен болью и страданиями, ему точно не хватает немножко любви и мира. Будем надеяться, что мои слишком гуманные методы не дадут излишнюю надежду королю, и тот не упрется рогом и признает поражение в войне. Мы сдаемся. Этим криком и падением ниц меня встретили в командном пункте армии королевства. Правда, не все. Воин-капитан валялся в сторонке и был без сознания от переизбытка чувств, после того как познал любовь и мир. Вообще от Крыселя никто обделенным любовью и миром не ушел. Вот, Аинс, резня, добрее надо быть, и люди к тебе потянутся. Хотя эти чего-то стараются отползти подальше, но не слишком далеко, так что будем считать, что результат все же есть и он положительный. А главное, намного гуманнее, чем в каноне. Аинс же королевство после бойни на равнинах так и не захватил, только один город отжал, да и на захват империи больше времени потратил, а вот я даже никого не убил, а добился даже более крутых результатов. Вот что значит профессиональный подход, а не постоянно выезжать на удаче. Хорошо, теперь обсудим некоторые кадровые перестановки и взаимодействие между королевством и империей. Пощадите хотя бы. Начал было король, но я его прервал, ведь я вообще никого убивать не собираюсь. Да не волнуйся, старче, никого убивать не будем, это не наш метод. Так, нет, я конечно понимаю, что я прям сама доброта и чуть ли не мать Тереза, но лить слезы радости не надо. Во-первых, королевство вольется в состав новой империи, впрочем, как и империя, а посему надо будет провести кадровые перестановки. Королевство теперь станет провинцией Реэстис, а империя станет провинцией Бахарут. Новым королем, то есть губернатором провинции Реэстис, назначим тебя. Я ткнул пальцем во второго принца. Меня. Но почему? Есть же брат. На это есть очень веская и значимая причина. Вот смотри внимательно. Я указал пальцем на макушку Зира, после на свою и на его блондинистую шевелюру. Парень выпал в осадок, как и остальные находящиеся в палатке, ну кроме Зира, он уже привык. Хаем, но надо кого-то назначить императором новой империи. Зир лучше будет смотреться на посту губернатора провинции Бахарут, да и если его назначить, получится, что это просто империя Бахарут поглотила королевство, обратное также верно, и если назначить. Тебя как звать-то? Занакварлион Игона Райль Вайсельф. Ага, понятно. Так вот, если назначить тебя, Зан, получится, что королевство поглотило империю. А это будет во всех отношениях странно по причине проигранной войны. Или норм. Короче, надо кого-то назначить на должность императора империи, а пусть будет просто империя. Так, я окинул внимательным взглядом палатку, высматривая подходящую кандидатуру, и такая нашлась. Ты будешь императором. Поздравляю, как тебя звать-то? Клейм. Но я. Поздравляю тебя, император Клейм. Так, а чего это у Зирейзана морды такие кислые? Неужто хотели быть императорами? Обойдутся. Зир жениться не хочет, а Зана женить на его собственной сестре. Во-первых, я не сторонник инцеста, а во-вторых, он же долго не проживет. Любимая сестра его отравит или еще как на преждевременную встречу с предками отправит. Нет, я, не благодари. Лучше хорошо выполняй свои обязанности. Перво-наперво подготовься к свадьбе. Свадьбе. Чьей? Твоей. Конечно. Ты женишься на принцессе. Зан, как там твою сестру звать? Риннер Тейри Шарделан Райль Вайсельф. Ага, женишься на принцессе Рен. Тогда народ королевства сильно возбухать не будет. А вот если дворяне будут возбухать, Зан, спросишь совета Узера, у него много опыта в этом вопросе, вообще скооперируйтесь и тащите новую империю на своем горбу в светлое будущее. Но я, Клейм, ты что, считаешь, что кто-то другой лучше подойдет на должность императора и мужа для принцессы? Если ты так думаешь, то я могу назначить кого другого. Тут в шатер заглянула блондинистая башка какого-то мелкого аристократишки, которому было слегка за 50, а весу не слегка за 100. Клейм проследил направление моего взгляда, который был сосредоточен на пусть и очень редких, но все же блондинистых трех волосинках на башке заглянувшего. Я согласен. Прям со всеми обязанностями своей новой должности согласен. Да, молодец, Клейм. Вот тебе ящик особого зелья для поднятия уверенности, оно тебе в будущем пригодится. Зир, как все тут за нам утрясете, готовь дипломатическую миссию в Святое Королевство, ну или в Драконье Королевство. Ну, сами решите, куда сначала. Видя непонимание, продолжил инструктировать. Монетку подбросите, если сложно решить, куда сначала двигать. Так, дальше сами разбирайтесь, а у меня появилось одно дело в королевстве эльфов. Я как-то слышал, что есть личности с нетрадиционной ориентацией, которые это тщательно скрывают, но чтобы король эльфов оказался одним из них, это, честно говоря, был шок. А то, что он пошел на такое, чтобы скрыть свои истинные пристрастия, вообще уронило его авторитет. Я, когда отправлял копии ауры и мари в королевство эльфов с дипломатической миссией, рассчитывал, что он до копии ауры домогаться начнет, а он начал домогаться копии мари. Копия мари, которого я очень оригинально назвал Ером, очень переживал о своей чести, и несмотря на то, что внешне смахивал на девочку, был правильной ориентацией, а потому малость психанул и разрядил в короля эльфов три заряда из метателя. В одном из них было заклинание Армагеддон, его дополнил Тайфун, а вот третий цунами уже использовалось для устранения последствий от применения первых двух. Правда, там полстолицы смыло, но главное, обошлось без жертв. Я ведь изначально предполагал, что мирно договориться не получится, и выдал копии ауры, которую оригинально переименовал в Руа, арт производства хомяка. Сей девайс был одноразовый, но позволял телепортировать в расширенное пространство артефакта всех живых существ в определенном радиусе. Хомяк, понятное дело, на мелочи не разменивался, так что радиус там был приличный, всю столицу эльфов покрыл и даже за границу вышел. Конечно, можно было наложить метки на тех, кого телепортировать не надо, да и переступившие через определенную планку силы также им не захватывались. Сделан этот арт для того, чтобы избежать жертв среди гражданского населения, и дело тут не в гуманизме хомяка, а в его бережливости. Ведь в случае крупной бойни они запросто так погибнут. Даже если удастся души собрать, так если бой будет крутой, они могут пострадать. А так живыми они будут полезней, да и благодарность за спасение, которую хомяк, понятное дело, с радостью примет и еще добавки попросит. Вот и эльфы после того, как их на руины столицы вернули, прониклись чувством благодарности и огромным уважением к Ерому и просто-таки умоляли стать их королем. После коронации быстренько нарыли пару ушастых принцесс посимпатичнее и тут же заключили союз с империей, конечно же, через брак. Клейм, конечно, пытался отказаться, когда ему на выбор предоставили двух принцесс, но тут вмешалась Риннер, сказав: «Берем обеих». «Ну, а как иначе?» Клейм сильно нервничал перед первой брачной ночью и, чтобы не оплошать, выпил подаренное ему зелье 5 флаконов. Вот после первой брачной ночи, которая затянулась на 2 суток, Риннер стала ярой сторонницей гарема. Со святым и драконьим королевствами все также прошло мирно. Зируя задарил свиток с запечатанными клонами Крыселя, так что заключение союза прошло мирно и с любовью. Союз Агрант начал немного артачиться, им послали запись технического процесса получения ингредиентов для самогона на драконьей слезе и дверь. Сейчас идут активные переговоры по объединению. Главным требованием советников является введение сухого закона. А вот теократия неожиданно быстро и мирно присоединилась. Я туда в качестве посла отправил Клементину, да-да, совсем случайно про нее вспомнил, точнее наткнулся на нее, когда ревизию в тени проводил. Она так прониклась верой в меня, что даже как-то стрёмно было, но проверки не выявили у нее притворства и лжи, так что я ее немного прокачал. Ну, чтобы копыта не откинула от любого прямого попадания сера, выдал экипировку посолиднее и отправил на переговоры. По ее докладу все прошло мирно, был только один мелкий инцидент, ей пришлось надрать уши одной психованной полуэльфике, а после толкнула пламенную речь. В общем, теократы прониклись, да и для них особо ничего не менялось, главнюк в совете становился губернатором, по законам новой империи гонения на веру нет, можно верить и молиться кому душа пожелает. Да и тот факт, что императором является человек, тоже помог им принять правильное решение. Зируя тоже отомстил за все срывы моих гениальных постановок. Арчи прибежала в подземелье спасать своих сестер и закономерно провалила испытание, но я помимо того, что скромный, еще и добрый временами, так что предложил ей сделку. Азера поставил перед фактом, надо жениться на одной моей подручной, которая недавно начала на меня работать, а то непорядок. Все женаты или замужем, а только Зир холостой. Зир подумал, и видимо из всех особ женского пола, которые начали работать на меня в последнее время, припомнил только своего бывшего рыцаря, а также припомнил, что лицо ей поправили, ну и согласился. Стоит ли говорить, что Арчи на Зира затаил обиду за то, что тот ее сестер в жертву собирался принести. Ну, а рыцарь смерти все так же далеко, то есть на 2 шага, от нее не отходит. Я, чтобы вообще нормально было, выдал ему артефактную свечку. Остальные мелкие образования, такие как союз городов-государств или племена полулюдей, особой проблемой не будут. Последним так вообще стало печально жить после вступления священного и драконьего королевства в состав империи. Теперь-то этим государствам не нужно было думать о защите друг от друга, и они начали думать о защите от полулюдей, которые расценивали людей как пищу. Этим племенам империя выдвинула ультиматум: либо они садятся на диету, которая исключает употребление человеческого мяса, либо их сажают на кол. Сил на приведение угрозы в действие у империи теперь было более чем достаточно. Помимо 4 рыцарей бывшей империи, к которым примкнул воин-капитан, он сильно впечатлился их прогрессу, был еще архимаг, да и в бывшей теократии обнаружилось много личностей, способных в одну харю целые племена под корень вырезать. И все это не считая авантюристов и работников, которые сумели пройти мое подземелье. Так что, оставив инструкции и врата, решил, что пора и сваливать, точнее смотаться в родной мир Сатору и поставить метки на душонки его кентов, а вот после можно и возвращаться и заваливать хомяка новыми артефактами и копиями талантов. И да, талант этого неблагодарного я все же заполучил. Он после всего сам ко мне приполз и просто умолял купить у него его талант. Я согласился, но именно на покупку таланта, а не его копирование. Да, Мордоинфри, когда он услышал, что сферы для копирования у меня закончились, а остались только сферы для извлечения, будет долго греть мне сердце. А сферы на тот момент реально закончились. Конечно, можно было еще сделать, но это уже детали, в наличии-то нет. А по талантам я собрал довольно богатый урожай. По новым законам империи все обладатели талантов должны были пройти регистрацию. Так что ко мне попали списки с описанием всех талантов, которые обнаружились у людей империи. И среди них было много чего интересного. Вот после этого можно было и заняться своей частью договора с Мамангой Сатору, а именно пометкой душ его кентов с последующей отправкой в мир, где будет базироваться Назарик. Самое смешное, что после смерти с каждой душонкой проведется профилактическая беседа, типа, куда хотим отправиться, в ад или ад, ну или может желаете заключить взаимовыгодный договор. Обычно от такого предложения никто не отказывается, особенно если на заднем фоне установить портал на огненный план и подрубить фонограмму из голосов стенающих грешников. Хомяк там такую аудиоподборку замутил, что даже у меня волосы на месте печати определителя портала в другие миры дыбом вставали. Это я о хвостах, если что. А уж потенциальные кандидаты подписывали все, что им на подпись подсовывали, только бы не оказаться там. Залезть обратно в Междумирье и найти нужную связь было делом не таким, чтобы простым. Все же местечко это весьма своеобразное, и указателей здесь никто расставить не додумался. Да и дело это бесполезное. Тут каждую секунду субъективного времени происходит изменение всего и вся. Единственными островками и линиями стабильности можно назвать миры и пути призыва. Хотя первые тоже перемещаются и изменяются, а линии вообще, наверное, не подпадают под определение стабильных образований, так как постоянно появляются и исчезают. Так что обнаружить нужную связь, несмотря на то, что мир, к которому она ведет, вот он, а нет, уже куда-то съебался. КХМ в общем... Дело непростое, но я все-таки справился. Похожий тоннель был найден, мир, из которого приперся Сатору, посещен, нужные души были помечены. И можно теперь, бля, я же клонов Мари, Аура и Шалтир в количестве 2 штук забыл. Хотя нет, муха-ха-ха-ха-ха, вспомнил. И забрать их еще не поздно. Тоннель еще стабилен, и можно вернуться и забрать. На сей раз я ничего не забуду. Муха-ха-ха-ха-ха. Вернуться по тоннелю было делом вообще легким. А вот дальше пошла какая-то хрень. Стоило прибыть в мир, как понял, что не получаю сигналов от подземелья и базы с вратами. Дальше больше, телепортация к деревне Карн, под которой я и припрятал тайную базу с вратами, привела к тому, что я охренел. Деревня была совершенно другой, хотя это был уже скорее небольшой город или даже военный лагерь гоблинской армии. Нет, люди тут тоже были, и в некоторых из них угадывались жители деревни Карн. Вот только тут же обнаружился Энфри и его бабушка, и судя по всему, они тут жили. Телепортация к месту расположения подземелья подтвердила мои догадки, там был Назарик. Значит, моя теория о столкновении воплощающегося мира игры и Гдрасили нового мира летит к бесам. Подобные случайности не случаются для того, чтобы сформировать несколько параллельных миров, столь близко друг к другу расположенных. Не то что такая ситуация не могла повториться еще этак дохренолеон раз, но это было не так близко друг к другу, как параллельные миры с одинаковой историей, в которой есть небольшие расхождения. Это значит, что между миром, игрой Гдрасили и новым миром есть связь, то есть эти миры как бы в связке. Если рождается новый мир, то недалеко появляется и мир, где будет игра Игдрасиль. А значит, что их соприкосновение скорее всего результат не случайных, а намеренных действий, либо как было изначально. Тут хороший пример мир подручного бездарной Луизы, там тоже мир магии и немагический мир были в связке, и так было во всех параллелях. Вот только мне с этого никакого проку. Даже если опять полезу в Междумирье и буду искать, то вероятность наткнуться именно на мой новый мир близка к нулю. А врата там пока не активны, все же у нас еще антихуйневый карантин, так что соединение будет установлено только по защищенной линии с миром, который не жалко, да и то только тогда, когда будут результаты. Хотя, если так задуматься, то я ничего не забыл. Да-да, все так и было задумано. Я их оставил для охраны на случай, если игроки окажутся слишком круты. Да, вот какой я предусмотрительный. На подсознательном уровне предусмотрел. Ну, а здесь, посмотрим, чего тут есть интересного. Посмотрел, послушал, охренел. Да, вот такая простая последовательность. Опрос духов и душ, откинувших копыта недавно и уже прилично времени назад, показало следующее. Этот мир лет на 5, а то и больше ушел вперед по времени относительного того, где я был до этого. И тут Аинс развернулся на полную. Посмотрев память души с Святого Королевства, хотел побиться головой о ближайшее дерево. А ту дуру-лучницу вообще хотелось придушить. Перед ней каждый демон восхищался подаренным луком и говорил, как с копирки. Нет, один раз это еще ладно. Вот после нескольких раз стоило задуматься, да и сама она им пользовалась и должна была понять, что лук пусть и хорош по местным меркам, но на оружие, способное повредить высшему демону, ни разу не тянет. Но это ладно, Сам план по захвату можно было провести без такого числа жертв. Простая подмена той же королевы и нескольких влиятельных дворян, плюс промывка мозгов еще части, и вот уже королева горит желанием выйти замуж за Зира, объединить империю и святое королевство и соответственно стать вассалами колдовского королевства. Ну, а чтобы народ не бухтел, тут уже и устроить вторжение демона Ялд. Ялда, блин, что у Айнза с придумыванием имен, что у его подчиненного очень плохо. Короче, можно было устраивать его вторжение во главе армии полулюдей. И тут бы Айнсаки герой вылез на сцену и одним заклинанием всех победил. И главное, все законно, ведь вассал попросил о помощи. Теперь же он опять устроил полный пиздец. Честно говоря, это уже слишком. Как я понял, напавший на их караван с зерном идиот, это их идиот. Альбеда с ним переписывается, и подконтрольные им люди его баблом снабжают и связями обеспечивают. Так что тут та же ситуация, что и с работниками, сам пригласил и сам начал орать, что они пришли без приглашения и за это должны умереть. Но больше всего мне не нравится полное вырезание под ноль городов и деревень. Ладно бы в этом была хоть какая-то польза, но нет, в лучшем случае получались слабые зомби, которые сливались в атаке на следующий город, да еще по большей части из-за дружественного огня. Если он так хотел устроить показательное устранение, так наоборот бы отправил сильную нежить, даже тех же рыцарей смерти за головами всех аристократов и королевской семьи. Как по мне, это бы напугало всех до усрачки не меньше. Нежить прет к цели, не обращая внимания на потуги охраны и авантюристов, отрубает голову аристократу-правителю этих земель и всю его семью крошит в салат и, также ни на кого не обращая внимания, уходит. Но думаю, тут опять было по методу, подчиненные изложили план, в котором Айнз, кроме названия, ничего не понял, а после ляпнул какую-то глупость, которую те приняли за откровение и додумали, но ничего толком не объяснили, ограничившись как же дальновидно, чего еще ожидать от высшего существа, а он выдал да, все именно так, как ты предположил, действуйте. Сейчас я наблюдаю армию нежити и армию королевства, которая пришла самоубийца обнежить. Хаэма это у нас второй принц, едет бухаться в ноги и просить пощады, ну, верное решение. Ничего другого ему, собственно, и не остается. В первый бой не на равнинах Айнз показал свою силу, а после еще и воина-капитана в полном обвесе одним заклинанием положил, так что его уровень сил даже самый последний идиот осознает. Я принц королевства Реэстис, Занаквалион Игона Райль Вайсельф, прошу аудиенции у его величества короля-заклинателя. Мне стало любопытно посмотреть, как поступит Айнз. Сейчас был очень хороший момент для принятия полной капитуляции, с учетом предложения бывшего короля, который еще в момент объявления войны колдовским королевством предложил в качестве возмещения урона чести свою голову. Я, когда услышал, не поверил, обычно монархи предлагают голову того, кто накосячил, вон, Зир именно так и поступил, ну и даров разных в довесок, а тут готов свою голову положить. Конечно, король старый уже одной ногой в могиле, но я не понаслышке знаю, что такие за жизнь и власть держатся еще крепче молодых правителей. Так что я даже зауважал мужика за такую решимость. Не зря ему Газев так преданно служил. В лагере и нахрена армии нежити лагерь, Сатору что, паутину из своей черепушки не выметал давно? Вся фишка подобной армии в том, что ей не нужны ни обозы, ни отдых, ни тем более лагерь. Я, конечно, понимаю, что квадратное лучше катить, а круглое носить, но все же меру-то знать надо. Пока занимался приложением руки к лицу, Айнз таки соизволил снизойти до переговоров, может, реально пыль и паутину вымел и решил, что геноцид не лучшая стратегия и можно уже принимать капитуляцию. Уже уничтоженного хватит, чтобы все соседи портки пачкали только при одном упоминании его имени. Другой причины идти на переговоры я просто не вижу, не поглумиться же он над человечишкой едет, хотя если он начнет ползать в ногах, размазывая по лицу слезы и сопли, то реально его лучше пристукнуть, а капитуляцию принимать от принцессы, она умная, сообразит, что да как надо делать. Рад нашей встрече, ваше величество король-заклинатель, меня зовут Занаквалион Игона Райль Вайсельф. Принц на удивление вел себя весьма достойно, хотя аура от Айнза такая, что обычного человека должно не слабо так потряхивать от страха, а принц именно что обычный человек, ни магических, ни воинских способностей у него нет. Рад познакомиться, я король-заклинатель Айнз Айлгаун, рассчитываю на ваше доброе расположение. Полагаю, разговор стоя, это не то, не сё. Аинс призвал два черных трона напротив друг друга. Ну, оба трона одинаковые, так что он показал, что считает собеседника равным, до кого я обманываю. Он просто не задумываясь кастанул одно и то же заклинание два раза, не удосужившись напрячься, чтобы сделать себе трон покруче и показать свое положение. Хотя они и жесткие, и металлические, нам все же стоит присесть. Что вы думаете об этом? Я весьма признателен, ваше величество. Стоило им устроиться на стульях, Аинс создал стол и достал из инвентаря чашки и лед. Что насчет напитков? Вино кажется неуместным для текущей ситуации, но как насчет апельсинового сока? Большое спасибо, ваше величество. Просто воды вполне достаточно. Итак, мы подготовили все для разговора. Что же нам следует обсудить? Возможно, обоснование нашего вторжения? В этом нет необходимости, ваше величество. Меня больше волнует причина, по которой вы были настойчивы в исполнении столь ужасных действий. Почему вы отвергли наше предложение капитуляции? Потому что мы бы ничего не выиграли от этого. Я решил пожертвовать вашими людьми как пример для остального мира. Что случится с теми, кто пойдет против колдовского королевства? В конце концов вас всех истребят, и королевство обратится в гору пепла. Эта гора продолжит служить напоминанием на века, на тысячелетия о том, как глупо было выступить против колдовского королевства. Не похоже, что вы шутите. Разумеется, нет, я просто констатирую то, что произойдет. Зачем? Что вы имеете в виду? Ваше Величество, король-заклинатель обладает огромным количеством силы. Даже если бы вы не сделали того, что собираетесь, весь мир все равно осознал бы вашу несравненную силу. Почему вы так мелочны? Мелочен, я, какова ваша цель? Мне это тоже было интересно, хотя нет, я догадывался, Аинс просто не хотел облажаться и выглядеть невеличественно в глазах своих подчиненных. Скорее всего, именно в этом и вся причина геноцида жителей королевства. Свои понты дороже чужих жизней. Вы спросили, какова моя цель. Я ищу то, что так трудно, но одновременно и столь легко получить. Все, чего я желаю, это единственную вещь, просто счастье. Счастье не имеет значения, человек ты или нет. Достижение счастья всегда конечная цель, разве нет? И вы готовы переступить чужое счастье ради достижения вашего? Разве это не очевидно? Если счастье моих близких гарантировано, то какое значение для меня имеют остальные? Если бы вы могли обеспечить счастье своих подданных, причиняя страдания гражданам другой страны, как бы вы поступили? Смогли бы вы лишить их всего счастья разом? Но это крайности. Я погорячился. Мои извинения, ваше величество. Все в порядке, у вас нет причин для беспокойства. Даже с интеллектом и силой вашего величества, разве нет иных путей гарантировать счастье? Вот тут я чуть не выдал себя презрительным фырком. Надо было сказать с силой и отсутствием интеллекта. Хотя нет, будет вернее с его заурядностью и неспособностью придумать ничего сложнее, как тупо взять дубину побольше и ударить посильнее. И это житель мира будущего. Он что, свой букварь по истории вообще не открывал? Там ведь полно полезной информации, которой можно было воспользоваться. Теперь я понимаю, что Оверлорд очень показателен в плане реалистичности попаданцев. Большинство историй рассказывают о обычных школьниках, студентах, программистах или просто обывателях, которые, попав в другой мир, тут же изобретают велосипед, точнее начинают прогрессорствовать. Вот только я еще помню себя и честно без гугла вспомнить формулу пороха, или то, как ковать булат в условиях средневековья, не могу. Вот и Аинс, яркий пример такого вот реального попаданца. Будь он один без гильдии, то максимум прослыл бы крутым авантюристом с кучей странностей. Ни о каком прогрессе и внедрении чего-то нового не могло быть и речи. Возможно, но я могу сказать лишь возможно. Если у вас есть несомненный способ его обрести, какой вариант вы найдете предпочтительным? Искать, возможно, несуществующий способ или же придерживаться испытанного средства? Богиня удачи лыса на затылке в конце концов. Так, кажется, говорится, Сатору, это не затылок, это жопа. Какая странная богиня. Простите, я не хочу оскорбить богиню, в которую вы верите. Прошу меня извинить. Ха-ха, я вовсе не против. Это не то, во что я верю, просто поговорка, которую вспомнил. Итак, давайте подведем итог происходящего. Ради счастья моих подчиненных я должен пожертвовать вашими людьми. Это основа для текущей войны, понимаете? Да, я ошибся с суждением о том, что Сатору теперь больше нежить, нежели человек. Нет, Сатору, человек, и как человек он, дерьмо. Если нет, то Гитлер тоже классный чувак, который делал все правильно, и на него надо равняться. Полагаю, что да. Я правда разделяю желание вашего величества. Стремление к улучшению собственной страны и обеспечению счастья своих сограждан можно считать единственной обязанностью правителя. Если уничтожение наших людей гарантирует счастье для жителей Колдовского королевства, я понимаю, почему вы не приняли наши сдачи. Полагаю, с этим ничего не поделать, а у принца-то стальные яйца. Верно, вы поняли. Тогда настал мой черед для вопроса, но у меня не припасено ни одного. Ах, да, надетая на вас броня напомнила мне про это, так что я спрошу про меч. Меч, который носил Газев Стронов, кто его текущий обладатель? Он доверен на хранение человеку, зовущемуся Бриен Англаус. Бриен Англаус, а тот человек, он тоже пришел сюда? Нет, не пришел, ваше величество. Он все еще должен оставаться в столице. Правда? Тогда у вас не будет никаких проблем с тем, какую магию я использую для уничтожения всех вас, верно? Хотя я не собираюсь проигрывать в этой битве, я буду премного благодарен, если ваше величество использует такую магию, которая принесет меньше всего страданий моим людям. Хмм, звучит разумно. Я понимаю. В конце концов, такие приятные беседы случаются нечасто. В отношении вас я постараюсь проявить особую мягкость при убийстве. Большое вам спасибо. Нет, ошибка, адамантовые. И не местный суррогат. Честно говоря, принц нет. Король Занаквалион и Гонорайль Вайсельф меня впечатлил. Газев тоже был крут, выходя на битву против Айнза, но он тренированный воин и привык смотреть смерти в лицо, да и обладал силой, так что пусть и в глубине души думал, что у него есть хоть маленький шанс не то чтобы на победу, но на то, чтобы забрать его с собой или хотя бы сильно ранить. У Занака же вообще шансов нет, и его отец еще жив, ему бы никто ни слова не сказал, свали он из страны, кстати говоря. Странно то, что принцесса не валит, она-то как раз должна понимать, что было же что-то такое о том, что она сговорилась с Альбедо. Потому Шалти и отпустила Бриена при атаке на столицу, ведь там был ручной песик принцессы. Занак продолжал беседу с Айнзом, а я, уже приняв решение, начал подготовку. Моя демоническая часть просто-таки выла, агитируя за то, чтобы обломать Айнзу всю малину, ведь нет более сладкого отчаяния, чем отчаяние того, кто считал, что у него абсолютно все под полным контролем и сильнее его ничего нет. Да и Занак меня впечатлил, так почему не помочь хорошему человеку, да и он блондин. Чем не причина для того, чтобы обеспечить его счастье, как брату по цвету шевелюры. Айнз закончил говорить с Занаком, и тот все так же сохраняя достоинство и выказывая уважение, видимо надеялся на то, что Айнз сдержит свое слово и подарит солдатам быструю и безболезненную смерть, отправился к своей армии. И вот тут произошло весьма ожидаемое событие. Дворяне решили вымолить спасение, предоставив Айнзу голову принца. Вот реально идиоты. Видели же, что он не оставляет выживших в городах, а значит ему и аристократы, которые будут править на захваченных землях, не нужны. А вот принц повел себя еще более достойно. У меня закрадывалась мысль, что он таки придет и хлебнет отравы, или еще как счеты с жизнью сведет. Но он реально собирался дать бой и, судя по всему, идти в бой в первых рядах. В обычных обстоятельствах несусветная глупость, даже в мирах, где личная сила некоторых индивидов не слабее современного оружия массового уничтожения, главнюки сидят на попе ровно и отдают приказы солдатам, а не разносят вражескую армию движением брови. Но вот в нынешних обстоятельствах довольно круто, и точно поднимет боевой дух солдат. Но мы сделаем все эпично. Сперва разделимся на две тушки, одна из которых отправится в Назарик менять все содержимое сокровищницы на мага Ядрин Батон. Обмен честный, по себестоимости примерно то на то и выйдет, ну почти, но должна же быть небольшая наценка хотя бы за ту же доставку, а то, что она составляет каких-то 80%, мелочь, ну или инфляция, да и вообще мертвым деньги не нужны. Айнс нежить. Этот мага Ядрин Батон разрабатывался против хуйни, так что от Назарика и всех, кто в нем, даже душ не оставит. Ну, от всякой мелочевки точно, от соток еще может чего-то остаться, но второе тело об остатках позаботится. А вот я займусь делами здесь. В момент, когда эти дегенераты, а как еще назвать мудаков, которые пришли с требованием к королю, помереть, но даже не смогли сами ему нож в спину воткнуть, а позвали наемников, Я использовал одержимость и заселился в тушку Занака. Вот теперь повоюем за счастье. От моей доброй улыбки наемники и аристократы отшатнулись назад. После уже было делом техники. Угу, техники Яки, для запугивания аристократов и прочих личностей, что лезли со своими мудрыми советами. Так что очень скоро я оказался перед всей армией и даже вышел немного вперед, судя по тому, что армия нежити двигалась вперед равномерно и неотвратимо. Ничего подозрительного в моем выходе противник не увидел. Эх, конечно, разумнее было бы дождаться удачного момента и нанести удар в спину и стене, но стоит, наверное, начать приучать себя биться и лицом к лицу. А то ведь в бою с хуйней я больше думал о том, как свалить, нежели о том, как эффективнее пристукнуть противника. Этот бой будет неплохой тренировкой, ну точнее маленьким шажочком на пути к этому умению. Все же я не смог не подготовить пакость, коль такая возможность у меня была. Ну, а теперь да будет пафос. И с помощью иллюзии создания материализовал огромный двуручный меч, сияющий золотой аурой. Функциональность у меча даже не нулевая, а отрицательная. Да и вообще он кроме как светиться ничего не может, но зато выглядит мега круто. Во славу хомяка. И делаю мегапафосный взмах мечом, и тут же по оставленной им линии света в воздухе с помощью тентаклей под невидимостью запускаю 36 сера по армии нежити. Правда, пришлось по краям еще заклинаниями отработать, чтобы одним взмахом всю армию положить, а то останется несколько сотен по краям, и будет уже не так эпично. Меч после этого, конечно же, распался на золотые искры, которые полетели в сторону армии людей и типа создали над ней золотой купол. Вообще барьер над армией людей я подготовил, еще когда шел на передовую, но пафос наши все, судя по охренению, а после и воплем народа. Атака удалась на 5 с плюсом, а вот в лагере противника ее не оценили по достоинству. Альбеда прикрыла Инза, Акацы, Тауру и Мари. Вот с них мы и начнем. Пафосно встал в позу, а после под огромным ускорением выстрелил собой в сторону троицы противников. Кацык тут же изготовился отражать атаку, а вот эльфы немного растерялись. Ну да, Аура потеряла весь свой зверинец, а Мари по натуре такой. Вот только я скрещивать клинки с этим насекомым не собираюсь. Развернул свою ауру на полную и активировал дихлофос, влив в него десятую часть своего резерва. Пусть он хоть 10 раз ледяной, но все же жук, а эти мои навыки на таких товарищей действуют особо убойно. Кацит, нет. Пока Аура и Мари не понимали, почему их товарищ рухнул на землю и конвульсивно подергивает всеми своими конечностями, а Инс вопил, я нанес особо подлый удар по ушастикам. Я вами разочарована. Проговорила голосом буку-буку тягом и созданная мной иллюзия, которая ввела в ступор не только эльфов, которые повернулись ко мне спиной, но и Айнза. Буку-буку тягом и сама, дрожащими голосами прохныкали эльфы свои последние слова. Нет, под очередной вопль Айнза я сорвал со спины ауры ее мировой предмет, а после использовал тентакли, которые активировали свои подлые способности, вот только со всех трех я разрядил в тело ауры усиленная сера, заправленная Риацу и тьмой. Мари же лишился головы, моя рукавичка послушно трансформировалась в кривой меч. Я хотел еще подхватить голову и запустить ею в Айнза, но пришлось уходить сначала от заклинания, а после уклоняться от удара оружия Альбеда. Хотя мой уворот был частью плана. Стоило Альбеда встать на нужное место, как была активирована одна из 1500 печатей, которые под грунтом нарисовали духи земли. Так как основа была создана, мне оставалось только залить туда энергию. Взвыла Альбеда, попав под действие подавляющей демонической печати. Между прочим, новая разработка хомяка, объединившая в себе знания из нескольких десятков миров, да еще и настроенная чуть ли не индивидуально под Альбеда, двойника которой я отлично успел изучить, и даже некоторые способности скопировать, а после даже парочку перьев из спальни спер. Плюс эта дура всем называет свое истинное имя. Я его тоже использовал в печати. Так что она сейчас не только лишена всех сил и не может двигаться, но и медленно умирает от откачивания магической и жизненной силы печатью. Еще пара минут, и от нее останется только горка из доспеха и оружия, а также кристалл с запечатанной душой, ибо нифиг добровольно вступать в печать демонолога, который знает твое истинное имя. Хватка сердца. А вот и Айнс прочухался, и будь Занак обычным героем, на этом все могло и закончиться, но он одержим существом, которое способно тело из ничего создать в одно мгновение, а уж собрать раздавленное сердце вообще фигня. Но Айнс, судя по всему, тоже не сильно рассчитывал на свой коронный трюк, ну или просто перестраховался, и тут же активировал остановку времени. Не, молодца, вот только я к этому подготовился, но все равно сделал вид, что застыл. А Инс повелся и тут же ломанулся ко мне, чтобы использовать контактный навык. Но его костяная рука замерла в сантиметре от моего плеча, придурок пафосно решил зайти со спины, мне даже не надо было тень двигать, он сам на нее наступил. Когда я развернулся и просто выхватил красную сферу из его тела, Айнс даже смог перебороть сдерживание через тень, уронив челюсть. Далее в дело пошли чакра цепи, печати подавления, заклинания подчинения и ослабления нежити. Все это для того, чтобы тентаклями успеть завершить особую печать убийца магов. Сия фигня тупо выдавливает всю ману за свои пределы. Любой маг в такой ситуации становится обычным человеком. Проблема в том, что против реально сильных личностей такое не сильно поможет. Вспомнить ту же Лину Инверс, эта девочка, даже оставшись без магии, может устроить полноценному магу и воину в одном флаконе такой геморрой, что он не рад будет, что связался. Про одну гильдию вообще говорить смысла нет, эти даже не заметят, что магия ушла, будут продолжать лещи отвешивать. А вот Айнс, оставшись без магии и чувствуя, как его жизненная энергия также постепенно выдавливается, запаниковал, и не будь скелетом, точно бы мантию испачкал. Нет, стой, я сдаюсь. Нет, ради счастья жителей этого королевства ты и все обитатели Назарика до последнего таракана будут уничтожены. Нет, пощади, я, зачем мне искать возможно несуществующий способ, если можно придерживаться испытанного средства? Нет, умоляю.